Сказывался вчерашний вечер с Сюзанной Даусон в баре, где мы здорово выпили, а потом шлялись по улицам до 3 утра. Потом я вроде отвел ее домой и кое-как пришел к себе и завалился спать. С трудом, раздирая глаза, я посмотрел на старика, стараясь унять ужасную головную боль. Он выглядел очень длинным, тонким и усталым, и почему-то двоился у меня на глазах. «Привет, пап!» — промямлил я, стараясь прийти в себя. «Тебе письмо, Джек!» — объяснил он. «Наверное, это то, которое ты ждал. Я уже ухожу, сам поешь чего-нибудь». Я схватил пухлый конверт. «Спасибо, желаю приятной работы!» — все, что я мог вымолвить. Я слышал, как он хлопнул дверью, уходя, и только после этого, не вставая с постели, разорвал конверт. В нем был билет на самолет до Парадис-Сити и 5 100-долларовых банкнот. Короткая записка гласила: «Я встречу твой самолет, Берни». Я посмотрел на деньги, на билет, и невообразимая радость подбросила меня с постели вверх, и я радостно закричал. Как только я прошел в дверь роскошного зала аэропорта Парадис-Сити, так сразу увидел его. Эту стройную фигуру невозможно было забыть. Потом он увидел меня, и его лицо озарилось улыбкой. Правда, он теперь улыбался не широко по-дружески, как было во Вьетнаме. Теперь это была циничная усмешка сильно разочарованного человека, мало похожая на улыбку. «Привет, Джек!» Мы поздоровались. У него была влажная и горячая рука. Настолько влажная, что я незаметно вытер свою о брюки. «Привет, полковник! Сколько времени прошло?» «Конечно», — отозвался он, оглядывая меня. «Брось ты называть меня полковником, Джек. Зови просто Берни. А ты хорошо выглядишь». «Да и вы тоже». Он отвел глаза в сторону. «Ну ладно, пойдем отсюда». Мы вышли из переполненного зала на солнцепек. По дороге я внимательно оглядел Берни. Он был одет в темно-синюю тенниску, белые полосатые брюки. На ногах у него были сандалии. Рядом с ним мой темно-коричневый костюм выглядел убого, а туфли вообще нищенски. Мы подошли к стоящему в тени ягуару. Он сел за руль, а я пристроился рядом, бросив свой чемодан на заднее сиденье. «Хороший автомобиль». «Хороший», — он косо взглянул на меня. «Только не мой, а босса». Мы выехали на шоссе. Движение было маленькое, так как было еще только 10 утра. «Ну, чем ты занимался после демобилизации?» — спросил он, обгоняя грузовик с апельсинами. «Ничем, просто проводил время, тратил деньги, полученные на службе. Сейчас их уже почти не осталось, вы как раз вовремя позвонили. На следующей неделе я собирался написать письмо в компанию Lockheed, может, у них найдется для меня работа». «Но тебе не хотелось этого делать». «Не хотелось, но есть-то надо». Олсон кивнул. «Как и каждому из нас». «Ну, по вас не видно, что этот вопрос вас волнует». «Верно». Он свернул с шоссе на пыльную дорогу, ведущую к берегу моря. Через 100 ярдов мы подъехали к кафе с верандой, стоящему прямо на пляже. «Нам надо поговорить здесь», — сказал Олсен, и вышел из машины. По скрипучим ступенькам я последовал за ним на веранду. Она была пуста, и мы присели за столик. Улыбающаяся официантка направилась к нам. «Что ты будешь пить?» — спросил Олсен. «Кока-колу», — почему-то сказал я, хотя хотел виски. «Две порции», — сказал он девушке. Она удалилась. «Стал меньше пить, Джек?» — спросил Олсен. «Я помню, ты здорово пил в армии». «Я привык начинать после 6. «Правильно, а я вообще бросил сейчас пить». Он достал пачку сигарет, и мы закурили. Официантка принесла кока-колу и удалилась. «У меня мало времени, Джек, так что я вкратце введу тебя в курс дела», — начал Олсен. у меня есть для тебя предложение. Если, конечно, хочешь. Вы говорили 15 тысяч. Всякого, кто предложил бы мне столько, я бы посчитал сумасшедшим. Но я вам сразу поверил, полковник. Он подтягивал кока-колу и поглядывал на меня и на пляж. «Я работаю у Лейна Эссекса», — сказал он тихо. Я обомлел. Вряд ли кто-нибудь не слышал о Лейне Эссексе. Он был один из самых богатых людей на побережье. У него были ночные клубы, отели, жилые дома во многих городах. Он владел пару нефтяных участков, имел большую долю в автомобилестроении. Одним словом, он стоил 2 миллиарда долларов. «Здорово!» — воскликнул я. «Лейн Эссекс, вы хотите сказать, что я тоже буду работать у него?» «В общем, так, Джек, но я должен вас предупредить, что работать у него тяжело. Мне все 35, а я уже седой. Почему? Потому что я работаю у Эссекса». Я взглянул на него в упор и вспомнил, как он выглядел 13 месяцев назад. Он, кажется, постарел, в глазах была какая-то настороженность, руки не могли спокойно оставаться на месте. Это был уже не тот полковник Олсен, которого я знал. «А в чем эта трудность?» «Эссекс обычно говорит, — начал Олсен, — что в мире нет невозможных вещей. Пару месяцев тому назад он собрал своих людей и обратился к ним с речью. Тема была, как из невозможного сделать возможное. На него работают в Парадис-Сити около 800 человек. Управляющие, юристы, банкиры и другие. Ну ладно, сейчас о нас, Джек. Эссекс начал строить новый самолет с 4 реактивными двигателями. Мне придется им управлять. Внутри будет зал для совещаний, 10 кабин для пассажиров, бар, ресторан и все остальные удобства. Работа должна быть закончена за 3 месяца, но взлетно-посадочная полоса на аэродроме Эссекса коротковата для такой машины. Мне приказано заняться работой по удлинению полосы. Кроме этого, мне приходится летать по всему миру с этим Эссексом. Это просто невозможно сделать, но надо. Он отпил немного из бокала. «И вот я подумал о тебе. Буду с тобой откровенен. Мне обещали заплатить 45 тысяч в год. Мне бы хотелось, чтобы ты занялся строительством полосы. Она должна быть закончена раньше 3 месяцев. Новый лайнер будет готов к 1 ноября, и мне надо его испытывать. Я предлагаю тебе 15 тысяч из этих денег».